Из-за событий последних дней, нехотя выдавил из себя капитан, поднялись волнения среди горожан. Бунтующие подожгли несколько зданий, в которых, по их мнению, находились виновные в том, что ситуация до сих пор не разрешилась. Однако сейчас стражи и гарнизон уже справились с беспорядками, и вам с вашими спутниками ничто не угрожает. События последних дней – это пропажа детей. Юноша прекрасно видел, что от него хотят избавиться, но его это мало заботило. Верно. Похоже, вы в курсе происходящего, заинтересовался капитан. Еще бы. Нам пришлось объезжать эту фанатичную толпу на площади. Сожалею о возникших у вас неудобствах. В голосе стражника звучала плохо скрытая ирония. О, ничего страшного. Златко упорно играл свою роль. Много людей пострадало. Точных данных пока нет. Юноша разве что не скрипнул зубами. Очень надеюсь, что никто из виновников, по мнению толпы, конечно, не жил на нашем постоялом дворе. Не беспокойтесь, ни один постоялый двор не пострадал. Город заранее приносит извинения за то, что, возможно, вам придется ехать кружным путем. Часть улиц перекрыта. Всего хорошего, господин Беррин, господа, дамы. Компании пришлось тронуть лошадей, досадуя, что ничего толком узнать не удалось. Однако когда они проезжали мимо старшего стражника, Ива не удержалась. Скажите, а если бы у нас не было знаков или документов, что бы вы сделали? Капитан Станицкий давно уже отметил характерные для восточнолесских жителей округлые черты лица, вышивку, выдающую профессиональную знахарку, и слишком дорогого для такой девушки коня. Или не пустили бы в город, или задержали для допроса. Ива не нашлась, что сказать, но ощущения остались самые неприятные. Похоже, народ возмутился бездействием властей и решил сменить их, высказала свое мнение Горгулья. Она передернула плечами. Без крыльев, в большинстве городов да и старалась находиться в своем человеческом обличье, дабы никого не пугать. Правда, удовольствия ей это не доставляло, девушка чувствовала себя неуютно. Но те были готовы. Грым почесал в затылке. Я удивлен. Заметили, что этот стражник, который с нами разговаривал, похоже, миугарийский наемник. Ты уверен? Златко нахмурился. Я не заметил. Он хорошо это скрывает. Или специально, или пытается слиться с остальными, но Чинкуеда, помимо всего прочего, его выдает. У него был Чинкуеда. Поразился Беррин. Я не заметил. Не за спиной. Сбоку, тихо пояснил Калли. Грым, подтверждая его слова, кивнул. А ведь правда, задумался Златко. Похож на миугарийца. Может, нетипичного, но явно что-то есть. И акцент. По правде говоря, Синекрылый не понял, миугарийский то был акцент или нет, но важен сам факт его наличия. Чин, чего? Иве надоело ничего не понимать в разговоре. Это что еще за нечисть? Прости, повинился Златко после недоуменной паузы. Чинкуеда, это кинжал, иногда меч с коротким, очень широким у основания клинком треугольной формы. У него еще характерная гарда, изогнутая к острию. В Миугари это что-то вроде национального оружия, только обычно его носит за спиной в горизонтальном положении. Ива, вообще кроме строгого взгляда ничего не заметившая, пожала плечами. Да и фантазия почему-то отказалась работать с подобным описанием. Мужчины, что с них взять, если дело касается их игрушек, становятся такими занудами. Да, интересный меч, радостно улыбнулась Дэй. Порой очень удобен. Знахарка посмотрела на Горгулью со священным ужасом и, чтобы скрыть это, робко уточнила. Неужели это оружие используют только в этой Миугарии? Не только, конечно, но в основном. Да даже если он из Миугарии, продолжила свою мысль девушка, какая разница? В принципе никакой. Златко шлепнул между ушами своего жеребца, потянувшегося цапнуть за бок чуть выбившегося вперед коня Калли. Просто необычно. В большинстве случаев стражников и гарнизон набирают из местных. Миугарийские наемники считаются неплохими воинами, а значит, обходится городу в звонкую монету. А зачем это здесь? Местность тихая, жителей немного, в основном, насколько я видел, живут неплохо, а значит, редко бунтуют. Но вот взбунтовались же. Тоже верно. И все же, Златка, ну чего ты развел тайны на пустом месте? Возмутилась Дэй. Тут недалеко до гор предвечными снегами, а это всегда опасно. Опять же рядом с городом регулярно кочуют племена тех же троллей или орков. И в отличие от нашего общего друга, хоть немного знакомого с правилами поведения среди людей и прочих относительно цивилизованных рас, эти себя особо не сдерживают. Ива ожидала, что Грым разозлится или как-то иначе прореагирует, но тот лишь отвернулся. Это да, будто только что вспомнил о миграции упомянутых племен Златка. Это многое объясняет. Наверное. А давайте посмотрим на какой-нибудь сгоревший дом, вдруг предложила Дэй. Наверняка там толпа народу. Может, что интересное услышим. Думаешь, зевак не разогнали? Скептически приподнял брови Берин. Ни за что не поверю, что какого-нибудь глазеющего идиота мы не встретим. Похоже, придется ехать на постоялый двор, пробурчала Горгулья спустя какое-то время. Сколько друзья не кружили по улицам, подъехать вплотную к какому-нибудь пожарищу не удалось. Все подходы были перекрыты молчаливой и весьма грозной стражей. «Ничего не понимаю», — нахмурился Златко, рассеянно поглаживая коня по шее. Тот довольно фыркал и звенел сбруей. «К чему такие сложности? Опасаются, что народ продолжит», — предположила Ива. «Да что-то я народа не наблюдаю. Улицы будто вымерли. Во многих домах даже ставни затворили. Не слышалось ни голосов, ни шагов, ни хоть какого-нибудь шума. С тех пор, как чародеи въехали в город, они не повстречали ни одного человека, исключая стражников. Не говоря уже о глазеющих идиотах. Держу пари, городская тюрьма ломится от новых постояльцев». Грым хмуро оглядывал пустынную улицу. Его чутье вопияло о том, что пора мотать отсюда. Или уж идти наниматься к властям. Обычно в таких ситуациях выпадал шанс неплохо заработать. Что-то все это мне не нравится. Поддерживаю идею вернуться на постоялый двор. За неимением других вариантов предложение было принято. Им оставалось меньше двух кварталов до места, как путь вновь оказался прегражден. Причем их появление заставило стражу нервничать. «Кто вы такие? Назовитесь. Вам не кажется, что мы это уже где-то слышали?» Тихо, с каменным лицом произнес Грым. «Ага, раз шесть». Горгулья уже чувствовала раздражение, которое предпочитала снимать, молотя кулаками по чьей-нибудь морде. Даже Златко уже надоела роль самодура-аристократа. Поэтому он молча показал герб и знак, объяснил, куда они следуют. «К сожалению, вам придется выбрать другой маршрут, господин Берин». Стражник говорил исключительно вежливо, но без подобострастия. «Если вы проедете шагов 50 назад, справа будет проулок. Он выведет вас на параллельную улицу. Вы сможете подъехать к постоялому двору с другой стороны». Юноша поблагодарил и повернул коня. Когда они отъехали на расстояние, на котором их уже не могли услышать, Златко переглянулся с Калли и произнес: «Офицер во главе крошечного отряда стражи в маленьком северном городке. Почему ты решил, что он офицер?» Да и никогда ничего не принимала на веру без доказательств. «Грым, ты до поступления в университет знал слово «параллельный». Я и сейчас его не знаю», — не удержался от шутки тролль. «Нет, не знал. А этот тип знает и вполне свободно употребляет. Может, он из семьи какого-нибудь учителя или вообще дворянин. И многие из них в зрелом возрасте служат в такой незавидной должности в богами забытом месте. Он далеко не юн. Речь чистая. А в Миугарии очень мало школ для бедняков, из среды которых обычно набирают стражников. Мало ли какие у него обстоятельства. Может, он натворил дел в своей стране, и пришлось бежать. Или водит дружбу с учеными мужами. Все возможно», — согласился Златко с таким видом, что ни у кого не возникло сомнений насчет его истинных мыслей. Да и вздохнула. «Хочешь, я с воздуха посмотрю, что эти типы охраняют? Было бы неплохо», — явно обрадовался Берин. «Только постарайся, чтобы тебя не заметили. Если тут похищают детей, то народ ищет монстра. А твой вид в ночи кого угодно может навести на нехорошие мысли. Скажи лучше, заставить наложить в штаны. Правдивей будет. Девушка покачала головой и, как только они свернули в проулок, сунула приятелю в руки поводья коня. «Не переживай, я буду лететь совсем близко к крышам». Перевоплотилась Дэй, как обычно, уже в прыжке и в мгновение ока скрылась из виду. Калли тоже спешился. «И я посмотрю». Эльф вернулся на улицу, метнулся тенью через нее и, укрывшись за углом дома, примерился к водосточному желобу. Через миг его тонкая фигура исчезла где-то на крыше. «Чувствую себя никчемной», — поделилась ощущениями Ива. «И не говори», — согласился Златко. Грым хмыкнул. «Я не с вами. Если нужно, я бы подобрался к этим кренделям не хуже ушастого». «Что ж не подобрался?» — ехидно сощурилась знахарка. «Зачем? Эльфы и горгульи для этого куда лучше приспособлены. Ты еще скажи». Девушка оборвала сама себя, уставившись куда-то вниз. Сначала ее внимание привлек тихий писк, но, невольно поискав взглядом крысу, Ива обнаружила кое-что другое. Она спрыгнула на землю, сделала пару шагов и подняла пучок перевязанной травы. «Ива, только не говори, что ты и тут нашла какой-нибудь полезный сорняк». Златко попытался шуткой скрасить ожидание, которое незримо давило на всех. «Нет, это... Грым, помнишь, утром...» «Помню», — не дал ей договорить тролль, но Беррина это не устраивало. «Что утром?» «Утром на рынке я наткнулась на такую же», — пояснила Ива. «Это обычная трава. Никакого резона рвать и перевязывать ее нет. Это такой же пучок. Он магический. Для колдовства». «Да нет, говорю, в том-то и дело, что совершенно не магический». «Странно. Мухлюет кто-то», — выдал версию Златко. «Перевязывает вот так, а потом пытается втюхать каким-нибудь доверчивым дамочкам». «Кстати, вариант», — согласился Грым. «Не все же в травах разбираются, как ты. Куда больше тех, кто думает, что разбирается». «Да, наверное». Ива неуверенно склонила голову, и проулок снова погрузился в тишину. «Когда ждешь, время всегда тянется медленно». Если же в нескольких десятках шагов бдят непонятные головорезы с полномочиями, а сам ты прячешься в темном, довольно-таки зловещем месте, ожидание и вовсе невыносимо. Ива заняла его тем, что разглядывала странный пучок травы, гадая, кого может обмануть столь незамысловатая подделка. Златко и Грым играли в камень-ножницы-бумага на щелбаны. Горгулья и эльф появились почти одновременно и также синхронно пожали плечами в ответ на вопросительные взгляды. Какое-то сожженное здание, как и говорили, да и снова перевоплотилось в человека. Рядом с ним два обгоревших трупа, но кто такие, узнать не удалось. Стражники и правда из Миугарии. Мне удалось подслушать, как один из них сетовал, что в его родном Йорстхау теплее даже в Лютине. Ему в ответ: «На родине всегда лучше». «Йорстхау – это город в Миугарии», – пояснил Златко для Ивы. «Я поняла. Здание не казенное». Калли не спешил взбираться в седло и задумчиво поглаживал коня по морде. Сгорело только оно. Огонь на соседние дома не перекинулся, хотя они стоят довольно близко. Но этот сгорел дотла. Странно. Грым даже нахмурился. «Случайно такое бывает слишком редко». Но если кто-то пытался скрыть свои темные делишки, то вышло не особо убедительно. «Но мы же не будем в это вмешиваться, правда?» — робко спросила Ива. «Мы же договаривались перед поездкой. А тебе не интересно?» — удивился Златко. «Интересно, это послушать историю, рассказанную кем-то тихим вечерком у камина, а самой в этом участвовать как-то не хочется. Тут отличная стража, вот пусть они и разбираются. Если это не их рук дело, да и не умела долго молчать. Даже если их, нам-то что до этого?» «Тоже аргумент», — согласился Грым. «Вот от тебя я такого не ожидал», — практически возмутился Златко. «Ива права, все это плохо пахнет. Так зачем нам рисковать своими шеями? Но тут же совершенно непонятно, что происходит. Если тебе нужно непонятное, синекрылый, возьми учебник по магическим схемам». Все усмехнулись, а Ива продолжила мысль тролля. «Договаривались, что не будем ни во что влезать. И я напоминаю вам об этом обещании». В конце концов Златко пришлось согласиться, хоть он явно остался недоволен. Впрочем, Ива недооценила всю глубину его любопытства. «Госпожа Ива, молоденькая дочка хозяйки постоялого двора бросилась к знахарке, стоило той переступить через порог». «Да». Травница почувствовала неприятный холодок меж лопаток. «Что-то случилось с госпожой Мартой, с Сабиной, с Ипти. Маме плохо». Девушка едва не плакала. «Что с ней?» Ива схватилась за знахарскую сумку, будто проверяя, на месте ли она. «Спина так болит, что она даже встать не может». Ива позволила себя увлечь в сторону кухни, недоумевая, зачем столько паники из-за обычного радикулита. «Ребят, я скоро», обернувшись у двери, сказала она. Златко же решил воспользоваться ее отсутствием и посидеть в общем зале, послушать, что люди говорят. Как вчера убедились друзья, заведение пользовалось популярностью не только у приезжих, но и у местных, что нисколько их не удивило, так как они уже пробовали здешнюю еду. Сейчас у стойки стояла незнакомая Беррину девушка, но, судя по уверенности ее действий, подменяла она хозяев не в первый раз. Грым, который хоть и не разделял желания приятеля узнать что-либо о событиях этого вечера, не смог удержаться от кружки другой пива на ночь. Златко же нужна была компания. Эльф для таких дел не подходил. Ему не особо нравилось сидеть в тавернах, к тому же, стоило ему появиться, все присутствующие переставали болтать, занятые разглядыванием его ушей. «Чего ты хочешь услышать?» – пробурчал Грым после первой пинты. «Не знаю». Златко действительно не знал. К разочарованию друзей рядом сидели только приезжие. Двое купцов обсуждали цены на будущий урожай каких-то неизвестных юным магам плодовых. Наемники с другой стороны травили байки из собственной жизни. Хмурый мужчина за соседним столом отчитывал дочь за какие-то прегрешения. Она удовлетворенно кивала, явно считая он их достижениями. «Не хочу тебя разочаровывать, друг», — сжалился Грым, «но тут местных вообще нет. Я думаю, они сейчас, перепуганные до мокрых портков, сидят по своим норам, или по казенным норам, если поймали. А вон те мужики», — Златко указал глазами в конец зала, где шептались два мастеровых. «А это соглядатай, мой внимательный друг». Тролль за раз проглотил с полкружки и показал девушке у стойки пустую посуду. Следующие несколько секунд Грым имел удовольствие любоваться ошарашенной физиономией приятеля. «Как ты это понял?» Златко ни на секунду не усомнился в правоте тролля. «Потому что они одеты как мастеровые, но посмотри, какие руки, ни одной мозоли, а ботинки. Ты когда-нибудь видел такие на работягах? Да я как-то не приглядывался. То-то и оно, их обувь дороже, чем одежда. Мастеровые такие себе не купят, может, они сапожники. У сапожников обычно впалая грудь, из-за работы с их сапожным инструментом, а у этих, сам видишь, к тому же мускулы куда сильнее развиты, чем должны быть у сапожников. И еще посмотри, кожа загорелая, но не настолько, насколько у тех, кто постоянно работает на свежем воздухе. Но самое главное, они почти не пьют. Они эти кружки цедят уже гоблин знает сколько. А ты откуда знаешь? Девчонка за стойкой количество выпитого отмечает на счетах. Каждый раз, прежде чем вынести очередные кружки, она делает вот так. Грым резко повел рукой справа налево. Там у нее лежат счеты. Когда мы спускались, я запомнил положение. Если я правильно все рассчитал, то эти типы так и сидят со своими первыми кружками. У меня нет слов. Златко покачал головой. Я вообще ничего из этого не заметил. Грым выглядел до нельзя довольным. То-то же. Он залпом выпил принесенное девушкой пиво, пожевал губами и доверительно поделился. Но вообще у них просто на рожах написано, что крысы. А так, как бы там ни было, но парни быстро поняли, что сегодня они не услышат ничего интересного, и поднялись в снимаемую на троих комнату. Спустя примерно 2 часа Дэй постучалась в комнату друзей и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь. «Чего тебе, клыкастая?» Грым, задрав рубаху, с упоением чесал спину. Калли смотрел на это действо со священным ужасом. Златко же поднял голову от очередной книги, только когда горгулья произнесла: «И вы еще нет, и что?» Пожал плечами тролль. В прошлый раз она еще дольше провозилась. Она сказала, что скоро, раздраженно пояснила Дэй. У бабы спина болела, чего там возиться. А если бы Ива пошла к этой ее родственнице, которую она уже лечила, то обязательно зашла и сказала бы: «Это же Ива». «Да, странно», нахмурился Златко. «Надо бы проверить». Юноша поднялся и кинул книжку на свою кровать. «Эй, паникеры!» — окликнул их Грым. «А вы не думаете, что Ивушка нашла на сегодняшнюю ночь замену своему упырю?» На нем скрестились 3 удивленных взгляда. «А что? Я бы не упустил такую возможность. Так чего ж ты еще до сих пор не у какой-нибудь красотки в постели? Так мне и изменять некому», — ухмыльнулся тролль. Он явно провоцировал друзей, особенно вспыльчивую Дэй. Та же задумчиво уставилась в потолок, ради этого даже отложив на пару мгновений поиски подруги. «А это аргумент, чтобы замутить с тобой», — протянула она абсолютно серьезным голосом. Повисло ошарашенное молчание. Спустя секунду Калли хихикнул и тут же зажал себе рот ладонью. Через миг дошло и до остальных. «Это ты мне собралась изменять?» — завопил Грым. Да и хохотнула и скрылась за дверью. И вовремя, та приняла на себя удар здоровенного сапога, со всей дури пущенного тяжелой лапой тролля. «Ты чего ржешь, ушастый?» — послышалось из комнаты. Идиотски хохоча, Златко с горгульей спустились вниз. Девушка, подменяющая хозяйку, крутилась у стойки. Да и решила сразу взять быка за рога и в лоб спросила, где их подруга. В ответ на нее удивленно посмотрели и кивнули в сторону кухни. Мало что понимая, друзья прошли туда. Но там оказался только повар, угрюмый, уже не молодой мужчина, столь ловко управляющийся с ножом, что Златко с Дэй отшатнулись, когда он повернулся к ним, держа орудие производства перед собой. Беррину пришлось призвать к порядку свою храбрость, куда-то вдруг улепетнувшую. «Не видел я никакой белобрысой», — грозно прорычал повар. «Я тут делом занимаюсь, мне некогда по сторонам пялиться. А хозяйка-то где? Она мне не докладывает. А дочка ее? Вы что, издеваетесь?» Парень подавил в себе желание замахать руками и от всего отречься. «Но хоть живут-то они где?» Повар ткнул себе куда-то за правое плечо. «По коридору 2-я дверь. Ага, благодарствуем». Пожелание, куда засунуть свою благодарность, Златко предпочел не заметить. Да и, судя по всему, тоже. Найти его важнее, чем объяснять этому типу правила вежливости, — пояснила она свое спокойствие. «Точно», — с облегчением вздохнул Златко. «Я тоже так подумал. На стук никто не открыл. Ива, ты тут? Ива, Беррин, не заботьтесь о покое других постояльцев», — колотил по двери. «Вряд ли она имела хоть малейший шанс нас не услышать», — с легкой долей меланхолии заметила Дэй. «Думаешь, надо выбить дверь?» Златко задумался, какое использовать заклинание, потому что без Грыма сделать это обычным способом не представлялось возможным. «С тобой все в порядке?» — удивилась его идея горгулья. «Мне кажется, и вы там просто нет. А вдруг ее оглушили или связали и рот кляпом заткнули? С чего бы этого?» — опешила Дэй. «Мало ли». Златко и сам не знал, от чего в голову лезли подобные идеи. «Приятель, ты же разум. Включи его наконец». Юноша честно попытался, но Дэй дождалась только широкого зевка. «Синекрылый, где твое воспитание?» — возмутилась она, хотя бы ладонью прикрыл пасть. «Прости», — без особого раскаяния извинился Златко. «Может, его усыпили. Я тебя сейчас удушу и пойду искать его уже с Грымом». «Почему с Грымом-то?» — до глубины души возмутился парень. «Пользы столько же, но еще и стукнуть можно». «А, аргумент», — тут же успокоился Беррин. «Пошли, узнаем у той девушки, где дом этой болящей хозяйкиной сестры. ты придумал, что сказать, когда мы вломимся в дом?» Гаргулью редко волновало чужое мнение, но ситуация начинала отдавать абсурдом. «Здравствуйте, вы нашу Иву не убили?» «Как вариант», — хихикнул Златко и почесал лоб. «Меня куда больше страшит мысль о том, как посмотрит на нас Ива, если все в порядке. Как на идиотов», — пожала плечами Дэй. «Кстати, мы пришли. Маленький, практически ничем не отличающийся от двух соседних домик, казалось, видел десятый сон. Не похоже, чтобы тут бодрствовали», — буркнула Дэй. Златко оглядел двери и окна более внимательно. «А ты хотела, чтобы они повесили табличку «Похищаем людей»? Рабочие часы с 10 до 5, и магии я никакой не чувствую». «А его не чувствуешь? Я тебе собака, что ли? Ну ты же собираешься встречаться с оборотнем. Я тебе ща голову откручу. Хватит под окнами орать, ублюдки горластые». Раздалось из окна на втором этаже дома через дорогу, и на головы друзьям опрокинули ночной горшок. Златко и Дэй, наученные горьким опытом, отпрыгнули в стороны, а Гаргулья, перевоплотившись, еще и взлетела прямо к окну, чтобы рявкнуть на наглеца. «Мать твою, тролль, так и розеток, ты какого гоблина творишь?» Не ожидавший столь скорого возмездия горожанин ужаснулся перекошенной от ярости клыкастой рожи и захлопнул окна вместе со ставнями. «Думаешь, спрятался, ушлепок недоделанный?» И не подумала успокоиться Дэй, молотя кулаками по ставням. «Да я ща выжгу весь твой сарай до подвала. Лично харю твою в этих помоях искупаю, чтобы какой-то хряк навозный на меня. Дэй, хватит». Златко решил, что достаточно насладился зрелищем. «Нам еще его искать». «Ну так стучи в дверь, чего ждешь?» — рыкнула сверху Гаргулья. «Я сейчас разберусь тут и присоединюсь, Дэй». Синекрылый умел голосом отрезвлять и возвращать на грешную землю как в переносном, так и в буквальном смысле слова. Гаргулья, недовольно ворча, спустилась вниз и перевоплотилась. Златко для профилактики еще раз строго глянул на подругу и постучал в дверь. «Кто там?» — робко раздалось с той стороны. «Добрый вечер», — погрешил Беррин против истины. «Мы ищем свою подругу Иву, знахарку. Вы не видели ее сегодня?» Дверь приоткрылась настолько, чтобы друзья смогли рассмотреть испуганное женское лицо. Огромные глаза на нем боязливо оглядели гостей, и хозяйка, поколебавшись, отступила, освобождая им проход. «Заходите быстрее. Не хочу потом извиняться перед всеми соседями». Друзья ощутили внезапный угол стыда и покорно, чуть ли не на цыпочках, шмыгнули внутрь. И в следующий же миг ощутили на шеях холодные лезвия клинков. «Не дергайтесь», — рыкнули сзади. «Прирежем прежде, чем пальцами шевельнете». «Опаньки», — подумал Златко. Кинжалы вдавливались в кожу так сильно, что даже дышать боязно. «В таком положении особо не повоюешь, даже магией. Вот ведь поганец Калли, правду же говорил, что нужно учиться колдовать без жестов. И какого гоблина я перевоплотилась?» Да и хотелось ругаться и угрожать, но то, как уверенно лезвия прижимались к горлу, наводило на мысль, что стоит быть предельно вежливой. «Вы кто такие, гоблин дери?» Говорящий находился где-то в глубине комнаты, надежно укрытый темнотой. «Студенты, маги». Златко несколько растерялся. «Может, его представиться просит. Предки в гробах перевернутся, если он назовет их славную фамилию в столь унизительной ситуации. И что вы, студенты-маги, тут забыли?» — съязвил голос. Рисковатый, командный, явно принадлежащий взрослому мужчине. «А какого гоблина? Нас хозяйка впустила. Или такая встреча — это местная традиция? Не заговаривайся, щенок». Судя по всему, говорящий приблизился. «Отвечай, зачем явились?» «В гости зашли», — продолжил нарываться Златко, рассчитывая, что его невидимый собеседник все-таки выйдет на свет, худо-бедно пробивающийся с улицы. «Капитан, да что вы с ними церемонитесь?» — не выдержал приставивший нож к горлу да и незнакомец. «Девку прирежем, а вось и дворянчик станет позговорчивей. Капитан», — зацепился Златко за звание. «Военный, бывший военный, просто прозвище. «Хорошая мысль», — поддержал его второй и чуть изменил угол, под которым держал кинжал, отчего парню стало не до шуток или хитрых комбинаций. «Златка», — полузадушенно прохрипела Дэй. И хотя Беррин отлично понимал, что, скорее всего, их просто пугают, интонации неизвестных ему не понравились. Эти люди устали и отчаялись. Отец не раз на примерах из собственной жизни пояснял сыновьям, насколько опасно это сочетание. А еще Златко знал свою подругу. Да и без боя не сдастся. Умолять и плакать тоже не будет. Она уже предупредила его, а значит, сейчас начнет атаковать. А атаковать с кинжалом у горла, гоблински неудобно. Какова вероятность, что они оба выживут? «Мы за Ивой», — быстро и четко ответил Златко. Им не ответили, но и резать не стали. «Так знахарку кличут», — пояснил тот, что стоял за Дэй. «Я помню», — буркнул тот, кого назвали капитаном. «Марта». Дверь соседней комнаты открылась и послышался голос хозяйки постоялого двора. «Что нужно? Только побыстрее, там нужна моя помощь. Посмотри на этих молодчиков, знаешь их?» Женщина взяла откуда-то сбоку фонари, опустив его низко-низко, приблизилась. Когда свет уже не мог выдать стоящего где-то в темноте командира, Марта подняла фонарь, чтобы рассмотреть гостей. «Да, они приехали вместе с Ивой. Это знахарка. Я знаю». В голосе послышалось раздражение. «Так зачем вам она понадобилась?» Златко даже не сразу нашелся, что на это ответить. «Она наша подруга. И что? Подружитесь завтра с утра. Она сказала, скоро вернется, а ее нет уже несколько часов». Теперь Беррин сам начал раздражаться. «Я начинаю думать, что мы не зря беспокоились. Что вы с ней сделали, уроды?» Теперь Дэй уже не останавливал клинок у горла. Она вцепилась в держащую его руку и надавила, одновременно легнув противника ногой. Даже несмотря на человеческую ипостась, вышло отменно. Златко еле удержался, чтобы не закатить глаза. Только-только диалог начинал налаживаться. Пришлось присоединиться к бунту подруги. «Вырубайте их», — приказал командир. Беррин зарычал, пытаясь выкрутиться из хватки неизвестного. Он вложил магию в свои руки. Ему удалось отодвинуть кинжал от своего горла. Златко было обрадовался, но тут ладони коснулись браслета противника. Металлическая полоска обожгла холодом, и рука онемела до локтя. Рядом зашипела Дэй. Очевидно, с ней произошло то же самое. В тот же момент голова закружилась, в ушах мерзко зазвенело, кровь бросилась к вискам. Затем на затылок обрушился сокрушающий удар, и мир канул в небытие. «Что вы себе позволяете?» — шипел рядом очень знакомый голос. На лбу и, судя по странным ощущениям, на всей верхней части головы лежало что-то холодное. «Зачем я вам помогаю? Чтобы вы вырубали моих друзей ни за что ни про что. Проклятие! Если бы не я, троих ваших бы в живых уже не было. И я уже жалею, что...» «Все-все, барышня, мы уже поняли». В голосе мужчины не слышалось сожаления. «Я уже принес свои извинения. Эти двое дороже мне, чем весь ваш паршивый городок. И я...» Ива собиралась продолжить, но Златко решил вмешаться и застонал. В голове же крутилась только одна мысль. Подруга явно перепугалась за них, обычно она выражалась куда мягче. Или, может, она боится этого человека. Порой в таких случаях Ива начинала дерзить. «Как бы там ни было, надо ее спасать». «Что?» — прохрипел Златко. «Не напрягайся», — скомандовала Ива, тут же полностью переключаясь на него, чего он, собственно, и добивался. «Выпей. До дна». Юноши сунули под нос сладко пахнущий крошечный горшочек. Все друзья Ивы давно уже привыкли к подобным емкостям. Их ей поставляла Кай, девушка-гончар, которой знахарка когда-то помогла. Беррин послушно выпил лекарство и закашлялся. Уши будто кто-то сдавил. «Гоблин, как же башка трещит! Тебя ударили по голове», — объяснила Ива, — «и обожгли антимагическим артефактом, который тут в ходу». Девушка зло стрельнула глазами куда-то в сторону. «Тебе надо отлежаться. Я пока не поняла, как бороться с подобным воздействием. Разве ты не знаешь? Златко подозрительно уставился на уже пустой горшочек. «А это тогда зачем?» Он обличающе показал девушке горшочек. «Вот какая тебе разница?» Возмутилась Фива. Прежде всего тем, что, когда ей хотелось поговорить о своих обожаемых зельях, никто ее не слушал. Да и как объяснишь этим неучим, какие соки отдали травы для эликсира и почему при этой или иной болезни надо давать именно его? А теперь он еще и недоволен. Видя, что друг уже открыл рот, дабы возразить, она коварно наклонилась поближе и прошептала ему на ухо. «Попробуй какое-нибудь заклинание». Беррин перепугался еще больше. Похоже, его собственная магия тоже перепугалась, ибо простейшие заклинания земли, весьма похожие на искрящийся камень сгусток магии, образовалось в ладони прежде, чем он задумался, что ему сотворить. «Ага, хорошо, тогда просто полежи. Что с Дэй?» Уголки губ Ивы опустились. «Ты же знаешь, что она магическое существо. По происхождению, если не по сути. Так что ее сильнее приложило. Так какого гоблина ты тут сидишь? Иди ее спасай». Она уже очнулась. Несмотря на серьезность ситуации, Ива еле удержала улыбку. И сказала мне то же самое. Она пришла в себя раньше меня. При том, что приложила ее сильнее. Златко почувствовал себя уязвленным. «Если тебя это утешит, то я привела ее в чувство, а ты очнулся сам». Беррин запихнул глупое удовлетворение поглубже. «Ты сама в порядке. Мы вообще-то пришли тебя спасать, герой», — проворчала девушка. «Со мной все хорошо. Не переживай. Я, помогаю тут. Кому?» Сразу почуял неладное Златко. «Местным». И воскосила глаза в сторону и предупреждающе нахмурила брови. «И мне уже надо идти. Приходи в себя». Знахарка стремительно поднялась и отошла. «Что тут вообще происходит?» — подумал юноша, прикрывая глаза и вслушиваясь в звуки дома. Прошло не меньше получаса, прежде чем Златко смог подняться. Боль почему-то сконцентрировалась во лбу, хотя он точно помнил, что били его по затылку. Опять Ивины шуточки. Зачем он только пил эту гадость? Правда, юноша тут же устыдился подобных мыслей. Наверняка без зелья их любимой травницы было бы еще хуже. Впрочем, не время думать о всякой чепухе. Вокруг явно происходило что-то интересное. Еще лежа, Златко постарался осмотреться, но узнать удалось мало. В доме явно находилось больше людей, чем должно было быть. И явно слишком много мужчин, воинов. Беррин слышал, как они бряцали оружием в соседней комнате. Шаги казались тяжелыми, будто люди устали за день. В тихих переговорах звучала та же усталость, но то и дело прорывалась едва сдерживаемая злость. Нет, все же в чем тут дело? Во что вляпалась их дорогая подруга? Хотя вариантов немного. Знахарка прибежала к нему всего раз, посмотрела в глаза, сосредоточенно поводила над ним руками, задала идиотский, с точки зрения парня, вопрос и снова исчезла. Судя по рыку, где? Когда же Златко удалось сесть, он обнаружил, что знахарки в комнате нет. Горгулья только выругалась, когда, доковыляв до нее, юноша спросил о самочувствии. Посчитав на этом свой дружеский долг исполненным, Беррин направился к двери. Однако выйти из комнаты ему не дали. «Оставайтесь здесь», — приказал сурового вида мужчина. Златко мигом распознал в нем военного. Однако формы или каких-то знаков отличия на нем не было. Правда, из-за выправки, взгляда, чего-то еще неуловимого, даже обычная одежда смотрелась на нем как форма. Что происходит? Юноша не питал иллюзий, что ему честно все расскажут. Но и потому, что соврут, можно многое понять. Ничего. Просто пока не выходите. Госпожа знахарка скоро освободится, и вы все сможете покинуть дом. Сказано это было вежливо, но мужчина так чеканил слова, что Златко почувствовал себя преступником на допросе. Тут же захотелось возмутиться. «Я Беррин». Ему пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы загнать чувство внезапной, беспричинной вины поглубже. А в этой стране это кое-что значит. Хотите неприятностей? Я не приносил вассальной клятвы вашей семье, господин Беррин. Ни в глазах мужчины, ни в его тоне не изменилось ровным счетом ничего. Этот город не находится под протекторатом вашей семьи. А если вы захотите просто надавить на кого-то, чтобы причинить мне неприятности, он пожал плечами, что ж, так тому и быть. Правда, это будет означать, что все, что я слышал о вашей семье, ложь. Удар ниже пояса. Златко даже не смог удержать на лице невозмутимого выражения. Его хватило только на злой взгляд, не обещающий ничего хорошего. Юноша отвернулся, проглотив еще и угрозу потренироваться в боевой магии. «Наверное, меня слишком сильно приложило». Златко потер лоб и огляделся. Судя по игрушкам, разбросанным тут и там, их с Дэй разместили в детской комнате. На столе лежали рисунки, какие-то лоскутки и самодельные куклы. Зачем-то юноша подошел ближе и уставился на все это совершенно пустыми глазами. Что происходит в этом доме? Беррин уже догадывался, но необходимо было разложить все по полочкам. Кого они к себе притащили? Ива обмолвилась, что она спасла троих ваших. Так говорят про группу, например, отряд или семью. А сегодня ночью совершенно точно случилась какая-то заварушка. Связано ли это? Конечно, связано. Иначе бы этих умников пользовали местные лекари. Коли врачуют их скрытно и чужую знахарку позвали, значит, эти ребята у властей не ходят в любимчиках. Это плохо. Златко еще раз согляделся, прикидывая пути отхода. В принципе, в окно вполне можно выпрыгнуть при необходимости. Непонятно, какой гадостью меня вырубили. Юноша взял со стола недоделанную, весьма примитивную куклу и сделал вид, что рассматривает ее. Смотреть там, правда, было ни на что. Простой пучок травы, перевязанный в трех местах. Но если вставить палочку посредине, то получится фигурка человека. Ива говорила про какой-то антимагический браслет. Что за дрянь такая? Златко казалось, он слышал о чем-то подобном. То ли как эксперименте, то ли о давней неудаче. Но тут-то весьма эффективно сработало. Беррин мысленно выругался и покосился вправо. Да и лежала на кровати и злилась. Юноша давно уже понял, что для горгульи ярость – естественная реакция на события, которые ей не нравятся или непривычны. Из гнева она черпала силы, чтобы жить и противостоять. Кому? Чему? Очень и очень многому. Да и многое не нравилось в мире, и она не считала нужным приспосабливаться. Златко так и не понял, как он относится к такой жизненной позиции. Положив куклу обратно, юноша направился к подруге, чутко прислушиваясь к звукам дома. Увы, это мало чем помогло. «Дэй, ты как? Ты уже спрашивал?» Зашипела дорогая подруга. «Теперь это не дружеский, а деловой вопрос. Что случилось?» Мигом встревожилась девушка. «Есть мнение, что нас могут попытаться убить сразу после того, как Ива долатает их товарищей. Да и, разумеется, не испугалась, лишь всерьез задумалась. Плохо. Ну да ладно, что делать? Будем прорываться. Может, тебе перекинуться. В каменном облике всякая антимагическая дрянь на меня сильнее действует.